Такую важную гостью не подобает принимать запросто в столовой. Но полковница наотрез отказалась перейти в гостиную, которая наверняка не так уютна, как обычные жилые комнаты. Она предпочла остаться в столовой и продолжала все тем же громким голосом говорить о Шарлотте. Чем она занята? Где она сейчас? Счастлива ли тем, что выходит замуж за Шагерстрёма? А вдруг голос полковницы задрожал от слез. «Я так любила ее!» Воскликнула она. «Всего я могла ожидать от нее, но только не этого. Только не этого!» Пасторша услышала, как в буфетной со звоном упали на пол ножницы. «Ей, видно, не вмоготу выслушивать все это», — подумала пасторша. «Она не выдержит. Сейчас она вбежит сюда и станет оправдываться». Но из буфетной не доносилось больше ни звука, и Шарлотта оттуда не вышла. Наконец, это мучительное положение было прервано появлением Карла Артура и Теи Сундлер. Полковница тотчас же отправилась в сад с фру Сундлер и сыном, а пасторша поспешила в кухню, чтобы наколоть сахару, положить печенье и смолоть кофе. Все это могли бы сделать и без нее, но ей казалось, что это успокоит ее. Хлопоча на кухне, она не переставала думать о записке, которую Шарлотта послала своей свекрови. Отчего она написала ей так коротко? Пасторша вспомнила, как Шарлотта явилась однажды к завтраку, и пальцы у нее были измараны чернилами. Но она не могла бы перепачкаться до такой степени, если бы написала только эту строчку. Она, должно быть, написала еще одно письмо. Помнится, это было во вторник, день спустя после первого сватовства. Тут надо кое-что разузнать. Между тем она велела служанке накрыть стол для кофе в большой сиреневой беседке. Сегодня ради знатной гости пасторша решила после завтрака устроить праздничный кофе. «Шарлотта верно написала длинное письмо», — думала пасторша. «Но что она сделала с ним? Отослала его или разорвала?» Эти мысли продолжали занимать ее и за кофейным столом, и она против своего обыкновения не раскрывала рта. Зато фру Сундлер, которая сидела тут же, болтала без умолку. Пасторше казалось, что она походит на раздувшуюся лягушку из басни. Столь важной и чванливой сделалась она, поняв, что знатные господа нуждаются в ее помощи. Прежде старушка находила ее всего лишь смешной и жалкой. Теперь же она почувствовала неприязнь к ней. «Она важничает и радуется в то время, как все мы в таком горе», — думала пасторша. «Она дурная женщина». Но, само собой, пасторша любезно предлагала ей еще чашечку кофе, усиленно подчивала своим превосходным печеньем. Законы гостеприимства должны соблюдаться, даже если под твоей крышей находится злейший враг. После кофе пасторша снова отправилась на кухню. Полковница уезжала во втором часу, и пасторша намеревалась пригласить ее отобедать перед дорогой. Старушке не хотелось ударить в грязь лицом, и она решила сама присмотреть за приготовлением кушаний. В час дня фру Сундлер зашла на кухню проститься. Полковница с сыном все еще сидели в беседке, но ей нужно было спешить домой, чтобы приготовить мужу обед. Пасторша, которая стояла, наклонившись над кастрюлей с бульоном, отложила в сторону шумовку и проводила фру Сундлер до прихожей. Она приседала, извинялась, просила передать поклон органисту.